есть смысл провести здесь. Вот и познакомиться с организацией быта», — сказал он Репину и посмотрел на Колосова. «Вы это неплохо решили». «Ну, положим, я тут не особенно виноват». Но Берзин уже взял под руку Репина, что-то тихо сказал и прошел с ним к столу. Их сразу обступили заключенные. «Гражданин начальник, когда же амнистия? Денег мало дают с лицевого счета». «Гражданин директор, у меня личный вопрос», – протолкался Прохоров. «Сначала посмотрим, как вы тут живете. Вечером будем принимать в одном из бараков. Подготовьте, что у вас наболело. Разберемся. Начальнику лагеря вместе с председателями коллективов подработать вопросы, которые следует разрешить. Общие жалобы можете высказывать сейчас, такие как питание, нарушение законности». «Жалоб нет, гражданин начальник», – выступил на шаг вперед Копченый. «Живем, как видите, неплохо. Вот прокурор допускает нарушения». «Какие?» «Не ведется прием по личным вопросам». «Да-да, было такое, транспортные затруднения. Теперь все наладится. Что еще?» «Все. Да, впрочем, еще. Я водитель, а вот дневалю. Не доверяют». «Зайдете вечером, поговорим». Откуда-то вывернулся Ленчик. Он шмыгнул носом и, пряча глаза, скривился. «Ездит вас тут от толку. Перца нет, лавровый лист не дают, вместо мяса консервы». «Да, заменяем», — подтвердил начальник лагпункта. «А мне никто 10 лет не заменяет на 8», — перебил его зло Ленчик. На него зашумели заключенные. Берзин подождал, когда все успокоились, и также спокойно сказал. «Есть молодой человек, чудесное качество человека. Это личное достоинство. Надо обязательно научиться уважать себя и других». Обошли все бараки, проверяли постельное белье, заглянули в бытовые мастерские и коптерку. Начальник дальстроя был внимателен и требователен. Потом он попросил провести его в штрафной изолятор и беседовал со штрафниками. И только после обследования лагпункта Колосову удалось затащить его в мастерские. «Правильно, механическую базу следует развивать. Подумайте, что вам еще надо», – одобрил он и пошел к машине. «А гаражи?» – Юра хотел показать и остальное хозяйство. «Важно знать условия жизни людей, а остальное приложится», – мягко заметил Эдуард Петрович. «Ну что ж, Михаил Степанович, поедем в управление. Надо кое-что обсудить». Вечером Колосова вызвали в управление. Начальник управления, огромный мужчина, склонился над картой и сосредоточенно водил по ней пальцем. Его длинная бородка касалась бумаги. Рефлектор настольной лампы был направлен на среднее течение Колымы. Рядом с ним стоял главный инженер Купер Кони. Высокий человек в зашнурованных до коленей ботинках и в куртке с никелированными заклепками и многочисленными карманами. Он что-то тихо объяснял. Дымнов сидел в кресле у окна рядом с Красновым и внимательно слушал главного инженера прииска Нечаянной Осипьяна. Осипьян, загорелый, подвижный, с быстрыми, но мягкими движениями, возмущенно размахивал руками и наступал на Краснова. «С водозаводными канавами и с плотками надо кончать! Кустарщина! 18 век! Строим каналы, метро, металлургические гиганты, самолеты и не можем подать воду в забой! Смешно! А пески тащим к воде! Давайте бочки! Резать будем! Трубы варить начнем! Аппараты есть, сварщики найдутся! Прошу бочки!» Он повернулся к Дымнову. «Алексей Иванович, ну чего молчишь? На прииске был? Забой видел? Скажи!» Краснов засмеялся. «А разве я в забоях не бывал? Не в том дело. Разрешение надо получить. А потом, наверное, так не годится. Какой-то требуется расчет. Сколько тебе бочек?» «Дашь 1000, спасибо скажу. Расчет простой. 1 штука и 2,5 метра трубы. Будет вода, будет и золото. А 1000 для начала не устроит? Давай, дорогой, 100. За каждой бочкой сам побегу, на себе принесу». «Давай!» – Краснов покосился на Дымнова, как бы спрашивая, «рискнем на свой страх?» Тот кивнул головой. В это время напомнил о себе Колосов. Он спросил, «Вы меня вызывали?»